Молодого человека тут же посетила следующая, не менее тревожная мысль. В комнате были еще четверо. Леха отказался, как и Зоя. Света, в принципе, тоже. Только Веслав ей и не предлагал, как и самому Саше. Интересно, почему? Неужели Зоя права, и пан реально сам хотел знать о тех, кого он выбрал для гадания? Надо было рассказать об этом остальным. В этот момент Саша не боялся, не переживал, что его поймут неверно, что отмахнутся от его странных подозрений. Он был уверен, группа его послушает. Слишком много в этом поляке не так. Но прежде... Он опять сложил колоду и перетасовал ее еще раз. Веслав не стал гадать Саше, но он и сам способен спросить у Таро свою судьбу. Уверенно сняв карты, он вытащил из середины пачки символ для себя. Положив изображение перед собой, Саша смотрел на него с восхищением и радостью. Перед ним был старший аркан — Шут. Согласно легендам, она выпадает тем, кто сам руководит своей судьбой, или тем, для кого судьба закрыта. Оказывается, это правда. Ведь себе гадать нежелательно. Зная символы Таро, можно всегда спланировать ответ заранее. Потому настоящая колода, полная реальной магии, откроет именно этот аркан. Саша любовался картой. Снова изображение отличалось от классического. Шут здесь не веселый молодой юноша, шагающий по краю обрыва. Это старик в расписных ярких одеждах и традиционном колпаке. Он сидит рядом с троном. На его лице загадочная улыбка. Почти историческая отсылка, ведь часто шуты были настоящими советниками королей, серыми кардиналами. И это изображение имеет еще и мифологический глубокий смысл. Шут — трикстер, бог, чьи проделки движут цивилизацию вперед, но... Саша нахмурился. Он увидел цифру, стоящую внизу. 22. Верно. Это и есть 22 аркан. Только, согласно легендам, в ранних колодах до 19 века шутов в колоде было два. Нулевая и конечная карта старших арканов. Начало и конец пути. И если это последняя карта, смысл снова совсем другой. Судьба того, кому выпал этот аркан, закрыта, потому что его путь окончен. Саша стал судорожно перебирать колоду и наткнулся на второго шута, нулевой аркан. И тут у подножия трона сидит в той же позе, в тех же одеждах, молодой юноша с еще искренне задорной улыбкой. Молодому человеку стало как-то не по себе. Вся магия вдруг рассеялась, уступила место тревоге или даже страху. Полумрак комнаты стал казаться зловещим. Как-то тут все призрачно, зыбко. Будто теперь уже даже здесь, в самой этой комнате, все такое же ненастоящее. Как там, в покрытом темнотой холле. Саша решил, что пора уходить. Он быстро собрал карты, засунул колоду обратно в мешочек, понес к комоду. Снова его пальцы чуть дрожали. Но теперь это уже не спишешь на предвкушение или близость заветной колоды. Саша рывком дернул ручку, ящик выскочил с глухим стуком. Саша подцепил крышку коробки, стал укладывать на место колоду. Все вроде в порядке, все как было до того, как Саша вытаскивал Таро. Он перехватил крышку коробки, стал закрывать ее. Укол был не таким уж и болезненным, почти еле заметным. Саша и не обратил бы на него внимания, если бы не заметил первую капельку крови на подушечке большого пальца. Молодой человек застыл, удивленно глядя на ранку. И вдруг запаниковал. «Здесь не было никакого шипа. Он же не поранился, когда доставал колоду. Откуда?» В голову полезли всякие дурные мысли, воспоминания о книжных сюжетах и кино, когда на острие такого тайного шипа всегда оказывается яд. Саша потащил палец в рот. «Слезать кровь!» Он почувствовал на языке ее знакомый, чуть металлический, но при этом и сладковатый привкус. А еще незнакомую горечь. Но этого же не может быть, да? У него зазвенело в ушах. Резко. Тупая боль врезалась в висок. Чуть поплыла перед глазами. Саша отступил от комода, так и не задвинув ящик, уселся снова на край дивана. «Надо прийти в себя. Это просто страх и ничего более. Зачем только он так себя накрутил? Это лишь разгулявшееся воображение. Последствия работы с чужой колодой, да еще и такой древней. Магическая отдача, когда потратил слишком много сил на ритуал, ведь так? Только головная боль и слабость не проходили. А еще появилась тошнота, подкатила к горлу. Почему-то стало трудно дышать. Саша откинулся на спинку дивана. Надо дышать глубже, паника пройдет. Надо запить чем-то, перебить тошноту. Он потянулся за кофейником. И в этот момент дверь в комнату открылась. Очень тихо. Саша не услышал этого. Только увидел Веслава, появившегося на пороге. И сначала обрадовался. Больше он тут не один. И сейчас за разговором все надуманные страхи рассеются. Молодой человек чуть махнул хозяину дома рукой в знак приветствия и даже попытался улыбнуться. Веслав спокойно подошел ближе, сел напротив Саши на другой диван. Смотрел на своего гостя как-то весело и чуть хитро. «Понравились карты?» — спросил он. «Ты тоже колдун, я заметил». «Нет, не колдун», — голос Саши звучал непривычно глухо. «Но карты — да. Тут душно, простите». «Ничего», — почти беспечно отозвался поляк. «Это скоро пройдет, и будет холод». Саша недоуменно нахмурился. «Почему холод?» «Ты почувствуешь», — пообещал Веслав. «Тот, кто приходил сюда тогда, много лет назад, он был сильным и мог победить. Но яд сильнее магии, да?» Молодой человек подумал, что пан сошел с ума. Что он такое несет? Яд. Поляк зачем-то его пугает еще больше. И тот колдун? Первый хозяин колоды. Веслав говорил о нем раньше. Это все. Это правда. «Будет очень больно», — продолжил между тем пан. «Все так же наигранно беспечно». «Но я добрый. Это было весело. Я помогу. Ты этого хочешь?» «Чего хочу?» Саша уже начал чувствовать, как его желудок скручивает судорогой. Это было не просто неприятно и уже точно не надумано. «Чтобы не было боли», — уточнил Веслав. Сейчас он говорил по-русски почти идеально, но Саше было не до этого. Боль разрасталась, внутренности просто горели. Горло схватило, говорить молодой человек уже не мог. И просто кивнул хозяину дома, посмотрел на него умоляюще, надеясь на обещанную помощь.